Выдыхаю и в голове вспыхивает идея. Оглядываюсь на проем люка. Вроде никого, на шум взрывов никто не явился. Хорошо. Разблокирую перчатку правой руки и, дождавшись, пока металл разойдется в стороны, наклоняюсь. Прикладываю ладонь к поверхности металла. Жду. Несколько секунд ничего не происходит. Потом в глубине слышится скрежет и металл мелко подрагивает. Продолжаю держать руку прижатой и отдергиваю только после того, как на ровной поверхности появляются тонкие трещины разломов. Еще несколько мгновений и куски стали расходятся в разные стороны. Заглядываю внутрь. Квадратная шахта с перекладинами ступеней, уходящая вниз. Где-то на самом дне виднеется платформа, полностью перекрывающая вертикальный тоннель. Выхода я со своей позиции пока не вижу. Вроде с разблокировкой входа справился. Но вопрос по поводу ситуации все равно остается. Времени немного. Не факт, что успею пробиться. Но и второго шанса может не быть. В очередной раз отматерившись, возвращаю перчатку в обычное состояние и перекидываю ногу, поставив ее на перекладину. Несколько секунд и полностью скрываюсь в шахте. А над головами сходятся пластины металла, полностью перекрывающие вход. Набирая скорость, спускаюсь вниз. В голове же бьется мысль о том, сработают правила арены в данном случае или нет. Я под землей, на территории технического комплекса, который формально не относится к земле арены. По идее, все должно быть в порядке. С точки зрения электроники, я просто исчез, растворился в воздухе. Спуск занимает не так много времени, когда спрыгиваю вниз, остается еще около минуты обратного отсчета. Напрягает тот факт, что цифры пока еще не пропали и интерфейс их видит, наводит на нехорошие мысли. Наклоняю голову вниз, изучая место под своими ногами. ХМ, это ведь рычаг разблокировки и пара поручней, за которые можно потянуть, надавить, потянуть на себя, прыгнуть в открывшийся проем. 40 секунд, теперь крутануться на месте. Пустая кабина очередного лифта. Разблокировать перчатку. Приложить рука к сканеру биометрии. Вспыхивает свет и не успеваю я среагировать, как начинают открываться двери лифта. 25 секунд. Закрываю перчатку. Срываю штурмовой комплекс с точек крепления. Шагаю вперед. Пустое пространство, залитое светом белых ламп. 20 секунд. За спиной сходятся створки, отсекая меня от шахты. А через мгновение перед глазами появляется уведомление. Правда, прочитать я его не могу, набор гребаных непонятных символов, таких же, как мы видели раньше. Хочу развернуть интерфейс, чтобы глянуть на время, но меня ждет еще один сюрприз. Вместо привычного окна вылетает табличка с надписью на том же неизвестном языке. Сделав несколько шагов вправо, останавливаюсь около стены, держа оружие наготове. Не знаю, что сейчас происходит, но для начала надо дождаться окончания обратного отсчета. Оставалось около 20 секунд. Таймер вот-вот дойдет до конца и, как мне кажется, тогда точно появится какое-то уведомление. Либо я просто рухну замертво. Сложно сказать. Когда тактическая система ИГЗа показывает, что прошло больше минуты, позволяю себе выдохнуть. Все в норме. Раз я до сих пор жив, значит, с высокой долей вероятности не сдохну и дальше. Осталось разобраться в ситуации и понять, где я нахожусь. Оглядываюсь по сторонам, после чего врубаю сканер. Я посреди просторного круглого холла с тремя выходами. Один ведет в тот самый центральный зал, второй – к одному из кольцевых коридоров, откуда можно попасть в помещение поменьше. Какое-то время поколебавшись, сворачиваю к центру. Сначала проверю, что там. Если не обнаружу ничего интересного, то выйду к кольцу. Снова уведомление. Текст вроде совпадает с первоначальным. Только на этот раз я фиксирую там число 30. Интересно, к чему это? О какой именно тридцатке речь? Прохожу по широкому коридору и натыкаюсь на мощную стальную переборку. Сканер биометрии здесь тоже имеется, но на мою ладонь он не реагирует. А перед глазами опять появляется сообщение. Число тоже присутствует, но теперь это 29. Новый обратный отсчет? Серьезно? Они сообщают мне, что осталось 29 минут. Проделывая этот фокус на непонятном языке. Забавная шутка, сукины дети. Встряхнувшись, пытаюсь отвлечься от эмоций. Я однозначно на территории, которая предназначена для использования персоналом из числа создателей комплекса. Не совсем понятно, каким боком меня сюда пропустили, к ним я никак не отношусь. Но почему-то система отреагировала именно таким образом. Уведомление. 28 минут. Не знаю, что должно случиться после того, как мне продемонстрируют ноль, но как мне кажется, Хорошими новостями там пахнуть точно не будет. Развернувшись, возвращаюсь назад и ныряю во второй выход. Добравшись до кольца, шагаю по нему, оглядываясь по сторонам. Заблокированные переборки, металлические стены, игнорирующие меня сканеры биометрии. Стоп, стекло. Подступаю ближе к нему, присматриваясь к содержимому комнаты. Пара столов, моноблоки, большая хреновина, напоминающая вендинговый аппарат. И еще одно знакомое устройство, терминал управления, приткнутый в углу. Подойдя к переборке, прикладываю ладонь к сенсору. Ноль реакций. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Вернув перчатку в боевое положение, обрушиваю удар на стекло. Результат есть, но слабый, мелкие трещины, которые расползаются по поверхности. Сделав пару шагов назад, беру в руки штурмовой комплекс и отбиваю короткую очередь. Вот бронебойные пули срабатывают на ура, прошивают стекло, заставив его потрескаться. Отлично. Выбрав кусок, обстреливаю его, превращая в изорванные пулями лохмотья. Перезарядившись, отстреливаю еще один магазин. Пускаю в ход руки, расчищая себе проход. Теперь, когда солидной части окна больше не существует, разобраться с ним куда проще. В конце концов, протискиваюсь внутрь, наступив на один из столов. Подойдя к терминалу, изучаю его взглядом. Если этот компьютер ориентирован на работу с потомками создателей комплекса, его активация, мягко говоря, рискованна. С другой стороны, у меня осталось всего 23 минуты. Не так много, чтобы позволить себе долгие сомнения. Определившись, прикладываю руку к сканеру. Какое-то время жду, а когда решаю, что терминал на меня тоже не среагирует, тот внезапно оживает. Правда, как-то странно, вместо того, чтобы попытаться установить контакт, техника просто гудит. Странно. По идее, он должен поинтересоваться происходящим. Хотя бы уточнить, кто я такой и какого хера тут делаю. Отступаю чуть в сторону, прикидывая, как лучше начать разговор, раз уж приходится делать это самому. Но тут воздух заполняется звуком динамиков. Ты не относишься к авторизованному персоналу, но тебе предоставлен временный статус. Как это возможно? Временный статус, он на том фокусе, что провернул хранитель. Если так, то мы все-таки не зря взяли его с собой. С кем я говорю? У тебя есть полномочия для управления этим местом? Странно, но теперь в голосе компьютера сквозит явная ирония. Конечно, вот только у тебя нет допуска. Даже будь ты и правда авторизованным сотрудником младшего ранга. Так, осторожнее. Если не выйдет договориться, то все может закончиться весьма печально. Ты же в курсе, что произошло? Какое-то время терминал сохраняет молчание. Наконец его динамики звучат снова. Доступ к общим базам данных отсутствует, локальные накопители очищены. Мне оставили ядро, но отсекли все остальное. Чувствуя себя голым идиотом посреди разрушенного города, понимаешь, откуда у него, мать вашу, эмоции? Это же не биокомпьютер, а обычная электроника, или где-то рядом есть работающий человеческий мозг. Не успеваю придумать, как лучше всего прояснить этот момент, когда собеседник снова начинает говорить. Ты должен располагать информацией. Расскажи. Хмыкнув, сразу же озвучиваю ответ. Только в рамках равноценного обмена. Ты предоставишь мне управляющий доступ и расскажешь все, что знаешь. Плюс объяснишь, что значит уведомление, которое постоянно всплывает перед глазами. Если оно несет угрозу, то ее необходимо нейтрализовать либо отменить. Взамен я расскажу тебе все, что знаю. До ушей доносится тихий смешок. Заложенный алгоритм, или настоящее проявление эмоций. Даже если я вдруг захочу, обеспечить тебе управляющий доступ невозможно. Ты не из числа персонала, я не могу перепрошить твой интерфейс или присвоить постоянный статус. Объекты вообще не должны здесь находиться. Скрипнув зубами, делаю следующий шаг в переговорах. Уверен, какие-то варианты должны быть. Я встречал тут массу разных дурацких правил, и абсолютно всегда находился способ их обхода. Снова негромко смеется. Возможно, я могу присвоить тебе статус члена чрезвычайной группы, которая привлечена для проведения спасательной операции. Это обеспечит безопасность твоего пребывания на срок до 12 часов. Секунду раздумываю, но решаю, что все-таки стоит сразу выложить все карты на стол. Все равно об этом придется говорить в самом ближайшем будущем. Я лидер боевой группы. Остальным ее членам тоже нужно попасть сюда. Плюс, нам потребуется проход на 9-й ярус. Несколько мгновений тишины и динамики снова начинают работать. 9-й ярус, а не слишком ли много ты хочешь, брод? Это территория, закрытая для объектов. Оскалившись в усмешке, поднимаю забрало шлема, демонстрируя компьютеру лицо. «Да что ты, спорим, там сейчас именно они и находятся, по крайней мере в своей основной массе. Не понимаю, о чем ты говоришь, и пока не услышу логических доводов, вариант подъема на 9-й ярус не рассматривается». Недолго раздумываю, параллельно отмечаю, что уведомление, в котором указано время, появляться перестало. Видимо, этот вопрос можно считать решенным, хотя бы временно. «Слушай, от комплекса, в том его виде, который планировался изначально, ничего не осталось. Эти помещения должны были быть закрыты для всех, кто не относится к персоналу, я понимаю, как и масса других компонентов этого сооружения. Проблема только в том, что от этих гребаных сотрудников остались лишь ошметки. Они либо мертвы, либо выродились в долбанных мутантов. Возможно, на 9-м ярусе остался кто-то живой, но вероятность этого невелика». Сделав короткую паузу, продолжаю: «Если мы не договоримся, ты не получишь никакой информации и будешь медленно сходить с ума, оставаясь в полном одиночестве. Тебе нравится такой расклад?» «Действительно, ставка на то, что этот конкретный компьютер располагает эмоциями и, возможно, на самом деле не является голой электроникой. Вопрос только в том, сработает такой ход или нет. Предположим, такая перспектива мне не слишком по душе, но если я обеспечу вам подъем наверх, то результат будет похожим. Я все равно останусь один». Энда, тут он меня подловил. Правда, и решение приходит в голову почти сразу. «Если у тебя есть контроль над этой территорией, то, возможно, имеются и полномочия для вмешательства в работу всего сектора. Что произойдет, если подключить тебя к его инфраструктуре?» Пара мгновений тишины и тихий сомневающийся голос: «Можно попытаться, но далеко не факт, что это сработает». Глава 18. Следующая четверть часа проходит в процессе ожесточенной дискуссии. Я пытаюсь выбить хотя бы какие-то гарантии, даже на случай провала, а компьютер желает для начала опробовать себя в роли субъекта, управляющего сектором. По ходу дела выясняется, что это на самом деле электроника, только на порядок более сложная. Пожалуй, его можно назвать чем-то вроде ИИ, к которому выведены все терминалы небольшого блока управления, внутри которого я сейчас нахожусь. Помимо этого, он рассказывает, что воздушный аппарат, на котором производится подъем наверх, прилетает сверху. Сам он к этому отношения не имеет, зато располагает другими возможностями в плане подъема на 9-й ярус, которые в принципе готов нам предоставить. Единственное «но»: сначала местный ИИ хочет получить доступ к инфраструктуре сектора и протестировать, получится ли всем этим делом управлять. Сейчас он контролирует только замкнутое пространство поблизости, плюс имеет доступ к локальной системе управления ареной номер один. Для того, чтобы подрубиться к основной сети, нужно выполнить пару манипуляций. Грубо говоря, подсоединиться к коммуникациям, которые пролегают по территории арены. Основной вопрос в распределении полномочий, и не уверен, что его доступ распространяется на всю остальную часть сектора. Плюс имеется возможность конфликта с электроникой, которая управляет всеми остальными аренами и прочей инфраструктурой. В финале спора приходим к компромиссу. Он обеспечит мне контакт с членами группы, и после этого мы займемся вопросом его коммуникаций. Если все пройдет успешно, то перейдем к основной стадии. Собственно, на этом обсуждение завершается. Теперь остается только ждать. Наверху все еще идет бой, и по данным ИИ, осталось около 20 живых бойцов. А пока аренная сессия не завершится, сделать все равно ничего нельзя. Протоколы накладывают жесткие ограничения. За время, пока участники состязания продолжают умирать, я успеваю пройтись по территории подземного комплекса и осмотреться. Правда, практически все остается заблокированным, и показывает мне только комнаты отдыха и пару пустых помещений, где нет ничего, кроме техники. На вопросы по поводу того, что находится в центральном зале и других закрытых сегментах, отвечать наотрез отказывается. Есть вероятность, что меня вводит в заблуждение. И как только задача по подключению к инфраструктуре сектора будет выполнена и уничтожит группу, от окончательного принятия этой версии останавливает пара моментов. Во-первых, я сам предложил ему эту идею. А во-вторых, как ни крути, прикончить нас будет проблематично, особенно, если учесть всю совокупную огневую мощь отряда. На момент, когда аренная сессия заканчивается, в голове начинают крутиться не самые хорошие мысли. Кто-то пытался вмешаться в управление процессом состязания, чтобы лишить меня возможности добраться до И. Сам он пытается проверить логи, но те отсутствуют. Вернее, если верить записям, то решение было принято рандомно, по отмашке электроники, что управлял ареной во время его отключения. Правда, стандартным критериям это не соответствует ни на грамм, но при всем этом, следов внешнего вмешательства обнаружить не получается. Сомнений в том, что кто-то целенаправленно пытался меня остановить, нет. Вопрос только в том, насколько далеко простираются полномочия неизвестного, который желал все это провернуть. Сможет он ударить по остальной команде, знает об их существовании или даже не догадывается? Вопросов мало, фактуры практически нет. А отталкиваясь от той, что имеется, можно выстроить практически любую логическую цепочку. Так что к моменту, когда И выводит меня к тоннелю, через который можно выбраться на поверхность, я морально готов почти к любому дерьму, что может произойти. Шагая по коридору, с удивлением понимаю, что он не входит в обнаруженный мной сегмент. Значит, точек соприкосновения арены номер один и подземного комплекса может быть намного больше, чем я думал. Решаю уточнить этот момент у ИИ, тот сбрасывает мне кусок карты, на котором имеется развернутая схема всей подземной инфраструктуры. Пробегаюсь глазами, сходу зафиксировав не меньше десятка выходов на территории арены. Собственно, к тому, что находится ближе всех к городу меня и ведет нынешний союзник. В итоге, я поднимаюсь наверх на полноценном лифте, после чего вываливаюсь во внешний мир, оказавшись в подвале какой-то постройки. Выбравшись на первый этаж потрепанного офисного здания, осторожно выглядываю наружу, держа наготове оружие. Аренная сессия благополучно завершилась. Но это не значит, что угроза полностью миновала, особенно, если учитывать все обстоятельства. Убедившись, что поблизости нет признаков активности, выхожу на канал связи. Харуна, как меня слышно? Мгновение тишины и слышится голос самурая. Отлично, Бротнада, ты жив? Что произошло? Какое-то время колеблюсь. Нет гарантий, что наш разговор не прослушивает кто-то еще. В конце концов определяюсь с форматом, который стоит использовать. Расскажу при встрече. Сейчас сброшу тебе координаты, выведи туда группу. Сбрасываю пакет данных и почти сразу получаю подтверждение от енота. А потом наблюдаю, как приходит в движение маркер экзоскелетов. Единственный, кого я не могу отслеживать в режиме реального времени, это Айна. Хочется сразу уточнить, получилось ли у девушки справиться с задачей, но сейчас не самый лучший момент. Оптимально дождаться их прибытия. Точка контакта расположена в нескольких сотнях метров от меня, на окраине городского квартала, где находится выход наружу. И рекомендовал для встречи именно его, здесь проще всего отсечь потенциальных преследователей, если те будут иметь место быть. Заняв позицию на крыше одного из зданий, жду подхода бойцов, внимательно наблюдая за окрестностями. Как ни странно, никого не замечаю. То ли мне не хватает квалификации для обнаружения противника, то ли рядом и правда никого нет. Судя по тому, что вижу, за группой тоже никто не следит. К тому же он располагает куда более серьезными возможностями в плане наблюдения, но при этом никого не фиксирует. Странно, но судя по всему, за нашей группой и правда нет слежки. Когда те выходят на заданные координаты, едва не случается конфуз. Идентификацию своего экзо я вырубил, на случай, если кто-то взломает всю связку комплектов брони. Так что она обнаруживает не своего командира, а неизвестного, занявшего удобную позицию для ведения огня. К счастью, вовремя получается разрулить ситуацию, я как раз выхожу на связь с Харом, и тот дает отбой. Как только подхожу к остальным, в наушнике слышится голос Хыча. Что это было, шеф? Ты раз и оказался в списке мертвых. Если бы в интерфейсе группы не оставалась отметка, что жив, решили бы, что карта не сыграла. ХМ, система отметила меня, как погибшего на территории арены. Странно. Хотя, если учесть, как сейчас выглядит мой интерфейс, может быть и логично. К тому же я исчез на территории подземного комплекса, который вообще не отмечен на официальной карте. Что не слишком логично, стоит вспомнить о контроле и над ареной номер один, как сразу проявляются нестыковки. Но в любом случае, у системы были основания поставить мне отметку мертв. Объясню все на месте. Где Айна? Она справилась. Теперь в наушнике слышится голос Уны. Она рядом. Задание выполнила. Все доставлено и надежно спрятано. Напрямую она не говорит, но суть ясна и так. Айна справилась. Ягоды сейчас у кого-то из группы. Спрятаны достаточно надежно, чтобы не быть раздавленными, спалив интерфейс. Хорошо, топайте за мной и смотрите в оба. Рядом может быть противник. Отряд перестраивается в боевую формацию, а я оглядываюсь по сторонам, не понимая, почему Айны нет вместе с основным составом группы. Все остальные здесь, а вот девушка отсутствует. Может, ее грохнули, или свалила после того, как справилась с поставленной задачей, не понимаю. Ситуация проясняется, когда мы оказываемся около здания, в котором находится спуск вниз. Именно тогда наш новоиспеченный стажер выскальзывает из-за угла, заставив меня повести стволом штурмового комплекса. Надо признать, это было ловко. Я бы сказал, более чем. Лифт не вмещает всех разом, так что первым вниз отправляется Хара с Ураном и Санрой. Плюс, к ним присоединяется Айна, в отличие от остальных, она занимает совсем немного места. Когда они скрываются из вида, Уна внезапно поднимает забрало шлема, приближаясь ко мне. За нами не следили напрямую, но в лагере странное оживление. Комплектуются десятки групп, готовых выдвинуться. Судя по вопросительному взгляду, девушка хочет поинтересоваться, не в нашу ли честь все это происходит. Но тут я не могу ответить ничего точного, разве что предположить. Тоже поднимаю забрало шлема, выдавая ответ. Значит, придется ускориться и постараться ни во что не вляпаться. Других вариантов у нас все равно нет. Та медленно кивает, возвращая стекло на место. А через 15 секунд мы уже присоединяемся к остальным. Оказавшись внизу, кратко пересказываю им всю историю. От контакта с Роундом до находки и, когда заканчиваю, Уран озвучивает вопрос. Что именно нам нужно сделать, Брод? Глянув на него, вспоминаю слова и о текущих задачах. Развернуть мобильный передатчик около точки выхода коммуникации, потом смонтировать второй на узле связи сектора. Повторить процедуру несколько раз, чтобы он получил нужный контроль. На словах все звучит достаточно просто. По сути, все, что нам нужно, добраться до требуемых координат и установить оборудование. На первый взгляд, абсолютно элементарная задача, в которой не должно возникнуть сложностей. Но все упирается в массу факторов, среди которых сейчас слишком много неизвестных. Именно поэтому я предпочитаю поспешить. Вернувшись в центральный зал, сразу забираем нужную технику, после чего устремляемся к другому выходу. Разделимся, так выйдет провернуть все быстрее. Услышав хыча, разворачиваю карту экзоскелета, еще раз оценивая расклад. 7 точек, на которых нужно развернуть оборудование, расположены на условной окраине арены, но ведут к коммуникациям сектора, а не внутренним, к которому и так имеется доступ. Как только мы закончим, он получит возможность двинуться дальше, чтобы взять под свой контроль весь сектор. Скорее всего, и сможет как-то влиять на ситуацию после установки первой пары узлов. Но никаких гарантий этого нет, если верить словам нашего союзника, ему требуются все 7 точек, чтобы обеспечить полноценное вторжение на информационный простор сектора. Как бы там ни было, чем быстрее мы все это провернем, тем будет проще. С этой точки зрения, Якудза полностью прав. Но из моей головы не выходит факт того, что в лагере вовсю формируют боевые группы. Если наложить на это наличие неизвестного противника с серьезными полномочиями, то картина выходит не самой позитивной. Действуем вместе. Вы с Ураном и Цзоном тащите оборудование. Хэчи, мы с Уной прикрываем периметр. На Санре огневая поддержка. А я, голос Айны напоминает о присутствии новенькой. Правда, на ней все так же нет экзоскелета. В бою с экипированным противником она будет практически бесполезна. Остаешься на позициях около первого узла связи и наблюдаешь за обстановкой. Других вариантов ее использования у меня нет. А так она принесет хотя бы какую-то пользу. Добравшись до лифта, блокируем двери и протягиваем через них кабель. Открываем люк в крыше, повторяя процедуру. И в итоге добираемся до самого верха, таща за собой толстый кабель, через который должна идти связь. В теории можно было ограничиться парой передатчиков, один внизу и второй наверху, но и решил перестраховаться и обеспечить контакт физическим способом. Выбираемся наружу в руинах большого здания, когда-то стоявшего буквой «П». Теперь одной его половины просто нет, а вторая выглядит полностью изувеченной. Разворачиваем аппаратуру, подключив ее к кабелю. Металлический куб светится, мерцая зелеными огоньками, и я удовлетворенно цокаю языком. Начало положено, осталось разобраться с остальными. Мчимся вперед, крутя головами и мониторя окрестности. Только сейчас до меня доходит, что у всех остальных интерфейсы остались в их старом виде. Это означает, что в их случае статус изменен не будет, или просто не тронули, потому что я уже договорился с И. Какого лешего я не заметил этого раньше и не прояснил момент, матерясь про себя, занимаю позицию, пока Хэч с Ураном монтируют первые из 7 узлов связи. Доступа у них нет, так что приходится курочить бетонную стену, в которой должен находиться провод. Добравшись до коммуникаций, быстро подрубают кабель к металлической хреновине, которую крепит на саму стену, и мы мчимся дальше. Периметр разбит на 3 дуги. Передняя под контролем Уны, на флангах мы с Хором. Это оптимальный вариант. Девушка первой обнаружит противника и при необходимости ликвидирует. А если он окажется слишком серьезным, то вперед выдвинемся мы с енотом. Вполне вероятно, при поддержке Санры, которую в свою очередь прикроют Уран с Хачем. У каждого из них еще по 3 передатчика, но груз все равно позволяет вести огонь. 5 чужих дронов и 2 группы, которые быстро идут на нас, движутся со стороны флангов. Сука, значит, собранные отряды все-таки бросили сюда. Интересно, под каким предлогом и чего от них ждать. Вперед, ускориться. Нашего дрона вниз. Учитывая обилие воздушных аппаратов у противника, использование нашего превращалось скорее в демаскирующий фактор. Пусть лучше будет внизу, где не сможет привлечь внимание. Направо, в проем между зданиями, а потом сразу в лес. Отдаю еще несколько команд, и в итоге группа добирается до координат следующей точки. Теперь это пригорок земли, в который вгрызаются Уран с Хачем. Немного времени, и у И появляется второй узел связи, пригодный к использованию. От 2 отрядов, что шли с нами на сближение, мы благополучно удрали. Но радоваться рано, вокруг кружат другие группы, которых становится все больше. Судя по тому, что Уна раз за разом фиксирует чужие дроны, местные в курсе, где нас искать. Это при том, что у нас еще 5 долбанных точек, до которых нужно добраться. Выбираемся из леса и сразу ныряем в дома. Что-то вроде квартала частной застройки, кирпичные дома на 2-3 этажа, смотрящие на нас провалами окон. Сейчас нужно добраться до границы квартала и двинуть дальше. Через 500 метров будет следующая точка. Выстрел. Пулеметная очередь и рявкающий голос. Не стрелять. Переговоры. Рывком добираюсь до угла дома, занимая позицию. Что за херня? Выглядываю наружу, пытаясь оценить обстановку. Судя по всему, противник засел в 2 частично разрушенных домах по курсу движения. По крайней мере, именно туда целится Уна. Кто вы такие? Раскройте данные, можем договориться. Все тот же голос и странные вопросы. Плюс, неизвестное количество вражеских бойцов вокруг. Они засветили свои позиции впереди, но я бы на месте их командира оставил какое-то количество людей поблизости, чтобы можно было их подтянуть и бросить в бой уже после нашей засветки. К тому же рядом полно других отрядов, а мы только что привлекли к себе внимание всех окружающих. Вижу 2 цели, говорящего не фиксирую. Что делать? Выдохнув через стиснутые зубы, еще раз оглядываюсь вокруг. Потом отдаю приказ. Санра, готовься открыть огонь. Уна, отступай ближе к ней. Хар, по моей команде обходишь этих уродов с фланга. Получаю пачку подтверждения и, повернув голову в сторону противника, кричу. Кто ты сам такой, мудила? И какого хера тебе от нас нужно? Глава 19. Ответ приходит моментально. Пространство наполняет звучный голос. Я Сарх, командир боевой группы. И мне нужна информация. На самом деле предложение не самое плохое, мне бы тоже не помешали свежие данные. Например, кто именно натравил на нас местных и что вообще происходит. Но вокруг полно других групп, которые сейчас наверняка двигаются на звук выстрелов. Чем дольше мы здесь пробудем, тем выше вероятность попасть под раздачу. Какая именно информация? Разворачиваю карту нашей связки экзов. Уна отошла назад, заняв позицию в развалинах 2-этажной пристройки. Хар на старом месте, готовый к рывку дальше. Уран с Хачем прикрывают тыл. Вздохнув, прокручиваю в голове варианты атаки. А командир противника решает ответить. Кто вы такие? Почему за ваши головы дают такую награду? Занятно. За наши жизни, оказывается, еще и готовы выдать награду. Я бы не отказался узнать, кто именно. Но время работает против нас. Плюс в голове появляется определенность по поводу действий. Вырубив внешний динамик, отдаю команду. Уна, наблюдай за активностью. Огонь по готовности. Санра, 4 ракеты по их позициям. Потом долби из пулемета, пока не кончится лента или я не скомандую остановиться. Хар, как только начнутся взрывы, обходи их с фланга. Уран, Хэч, Сзон, на вас тыл. К Как только мы с Харом размолотим их, сразу выдвигаемся дальше. Скорость на максимум. Несколько мгновений и начинают грохать взрывы. В промежутке между ними рявкает винтовка Уны. Видимо, один из бойцов противника показался на свет. Сам я срываюсь с места, бросаясь в проулок. Вылетаю из-за угла дома и по броне молотит пули. Вскидываю штурмовой комплекс, вколачивая очередь в оконный проем, из которого ведут огонь. Следом за свинцом отправляю и гранату. Поворот. Едва не врезаюсь в бойца, который бежит навстречу, держа в руках пулемет. Бью левой рукой в ствол оружия, отклоняя его в сторону. Правой вскидываю штурмовой комплекс и всаживаю гранату в голову ушлепка. Шлем, к счастью, поддается. Кумулятивный боеприпас прошивает металл, выжигая его череп. В стороне грохочет пулемет. Еще раз бьет винтовка Уны. В противоположном направлении звучат очереди. Хар тоже вступил в бой. Снова вывернув между домами, устремляюсь к зданию напротив. Если выйдет забраться наверх, то я окажусь как раз сбоку от позиции этих парней и смогу накрыть их огнем. Мчусь вперед, прикидывая, как лучше взлететь на верхнюю часть постройки. Справа мелькает фигура человека в броне. Веду стволом оружия, а через секунду пространство вокруг заполняется пламенем. Еще мгновение и меня просто швыряет на землю. Телеметрия вовсю мерцает, показывая многочисленные повреждения сенсоров. А я поднимаю штурмовой комплекс, вжимая спусковой крючок подствольника. Сложно сказать, куда именно уходит выстрел, но лучше так, чем валяться без дела. Тем более забрало пока еще залито горючей смесью, ублюдок накрыл меня из огнемета. Точно так же, как недавно я сам атаковал Роунда. Перекат, рывок в сторону, в бок что-то тяжело бьет, почти заваливая на землю. Разворот, отправляю гранату в сторону, откуда по мне стреляли. Снова бросаюсь в бок и почти сразу во что-то врезаюсь, судя по всему, стена. Еще 2 метра по прямой и сразу направо. Огнеметчик у тебя за спиной. Голос Санры вырывает из ощущения полного погружения под землю. Похоже, девушка подняла в воздух дрон. 2 громадных шага вперед. Поворот. Я все еще ничего не вижу, но сенсоры начинают улавливать какие-то звуки. Крутанувшись на 180 градусов, опускаюсь на колено, вскинув штурмовой комплекс. А вот и звук двигающегося вперед противника, который быстро приближается. Когда тот оказывается прямо передо мной, выпускаю гранату, потом вторую, и отбиваю несколько коротких очередей. Дрон сбили. Запускаю второй. Санра. А вокруг, судя по звукам, кипит ожесточенный бой. На то, чтобы вернуться в норму, уходит еще 7-8 секунд. Горючая смесь, которой меня успел залить противник, банально выгорает. Плюс, части я счищаю с забрала руками, возвращая себе зрение. Грохот выстрелов, очереди, крики моих бойцов, которые отчаянно бьются против превосходящего противника. И я, зависший в закутке между домами, рядом с трупом врага, в которого всадил 2 кумулятивные гранаты. Выпрямившись, набиваю магазин гранатомета и втискиваю свое тело в оконный проем первого этажа. Вот и лестница. Правда, наполовину разрушенная, но это не такая глобальная проблема. Всегда можно подтянуться на руке. Еще 10 секунд и я оказываюсь на крыше. За это время окончательно проясняется диспозиция схватки. Харр заблокирован на своем фланге, слева от центральных позиций противника, за которые я беру все те же 2 дома. Там, несмотря на шквальный огонь Санры, остается достаточное число стрелков. Настолько, что они оказались способны придавить ее и Уну ответным огнем. Уран и Хэч ввязались в перестрелку со стороны тыла, откуда тоже показался противник. Сзон, как может, поддерживает огнем. Как по мне, тут орудует как минимум 2 боевые группы, а то и 3. Как-то слишком много вокруг этих утырков. Осторожно высунувшись, прохожусь взглядом по крыше соседнего дома. Прямо на ней никого, но зато с чердака ведут плотный огонь. Сразу 2 пулеметчиков, Уна запускает трансляцию со своей точки обзора, и я фиксирую их позиции. Санра убрала как минимум 2 бойцов противника на этом же месте, но теперь там 2 новых ублюдка. Плюс, как минимум 7 человек в этих 2 домах пытаются достать моих людей, как только те высовываются. В голове всплывает картина из Сальдона, и на мозг накатывает волна ярости. Эти уроды хотят остановить нас, когда до цели остается совсем немного. Вот-вот и перед нашими глазами окажется 9-й ярус, а еще они хотят убить всех нас. Просто потому, что им отдали такой приказ и пообещали денег, или что-то еще более ценное. Выскочив на целый кусок крыши, мчусь вперед. Прыжок. приземляюсь на соседнюю, и та не выдерживает веса прилетевшего экза, с шумом проламываясь. К счастью, выходит удержать вертикальное положение, так что я сразу открываю огонь, заполняя чердачное пространство свинцом и гранатами. 3 секунды, опустошенные магазины и 2 новых трупа. Хотя нет, вон тот еще дышит. Перезаряжаюсь, шагая к пролому в полу, а противник поднимает стекло шлема. Автодок, пожалуйста, я не хочу умирать. На автомате пытаюсь пожать плечами. А кто хочет, парень? Смерть – это вообще один из главных страхов человечества, который до безумия пугает любого, если вдуматься в этот вопрос. Вот ты живешь, строишь планы, заводишь семью и вроде все отлично. Но потом случается какая-то херня и тебе стирает из реального мира. Даже если нет, то в финале тебя все равно ждет то же самое. Результат предсказан давным-давно и гарантирован. Вгоняя короткую очередь ему в лицо, вспоминаю про биореакторы и медицинские отсеки. Если подумать, то и первое, и второе – путь к бессмертию. Создатели комплекса располагали технологиями, которые смогли победить главного врага человечества. Но даже при этом, они не отличались особенным гуманизмом. Скорее уж наоборот, испытывали определенную тягу к садизму. Подходя к пролому, наклоняюсь, подцепляя второе мертвое тело, чтобы через пару мгновений бросить его вниз. Грохот выстрелов, рявканье винтовок. Неплохо. Как минимум, 3 ублюдков, которые ждали, пока я прыгну вниз, а вместо этого изрешетили своего же собрата по оружию, правда уже успевшего сдохнуть. Следующими вниз отправляются сразу 2 термобарические гранаты. Я же бегу вперед, продолжая на ходу пускать в дело гранаты, забрасывая их в пробоины, которые так и зияют в полу чердака. Грохот взрывов, пламя, ответный огонь, некоторые пытаются достать меня, ведя огонь снизу вверх. И судя по активности стрельбы, здесь куда больше местных, чем я предполагал. Как по мне, на оставшихся 3 этажах, еще как минимум 10 стрелков противника, может быть больше. Вот и конец чердака. Стена в полуметре от меня взрывается фонтаном кирпичных крошек, кто-то ударил из крупного калибра, попробовав меня достать. В ответ Санра выпускает 3 гранаты подряд, заставив вражеского стрелка отступить. А я использую балку в качестве опоры, выбираясь на крышу. Сорвав с точек крепления штурмовой комплекс, вгоняю 3 очереди в корпус человека, что снова пытается выцелить меня из винтовки. Добавляю гранату из подствольника. Кумулятивных осталось уже не так много, стоит экономить. Но этот, несмотря на скромные габариты боевой брони, прикрыт достаточно неплохо. Даже бронебойные крупного калибра не смогли прошибить. Прыгаю на соседнее здание и вижу, как он шевелится. Живучий сукин сын, в хорошем экзоскелете, гибкий, подвижный и с зашкаливающим классом брони, пожалуй, не уступает моему, или вообще превосходит его. Сзади с грохотом рушится постройка, очередной взрыв стал последним ударом по ее стабильности. Что интересно, на этот раз это была не моя граната, постарался кто-то еще, но в целом, какая, к херам, разница. Схватив стрелка за ногу, швыряю его назад. Малые габариты позволяют ему эффективно прятаться, но вместе с тем делают беззащитным перед использованием грубой физической силы. Тот приземляется в месиво сходящихся кусков перекрытия и мои губы расходятся в усмешке. Отлично. Подхватываю оставшуюся винтовку. А неплохо, надо сказать. Вес невелик, но дизайн футуристичен. Такого я раньше не встречал. Решив опробовать ее в деле, беру на прицел фигуру, которая только что выбралась на крышу соседнего дома. Выстрел, и череп противника дергается от попадания, а сам он наседает вниз. ХМ. Насквозь, сразу 2 слоя брони, откуда он взял эту херовину? И почему я не подумал обыскать мелкого ублюдка, чтобы забрать у него все оставшиеся патроны? Рывок вперед. Вгоняю пулю в корпус мужика, что пытался выбраться на крышу дома. Бросаю пару гранат. Снова жму на спусковой крючок, обрывая чью-то жизнь. Взрывы. Картинка трансляции Уны показывает, как она снимает одного из утырков метким выстрелом. Санра уделывает сразу 2, уложив их из гранатомета. Теперь количество стрелков в центре сократилось до неприлично малого числа, и наша огневая поддержка может развернуться по полной. Разогнавшись, перемахиваю на соседний дом. Совсем рядом Хар, который укрылся между 2 небольших бетонных построек, со всех сторон заливаемый свинцом. Переключаюсь на трансляцию экзосамурая, оценивая обстановку. Еноты обложили совсем плотно, со всех 4 сторон. Куда ни кинься, везде наткнешься на огонь. Брод, приказы, Голос Уны вынуждает развернуть карту связки экзов. Вы с Санрой вперед. Зачистите здание и ждите. Хэч, Уран, двигайтесь следом. Как только разблокирую Хара, рвем отсюда когти. Тактическая система экза подсвечивает сразу два дрона, а я разбегаюсь, быстро оказавшись на самом краю крыши. Прыжок и ноги молотит по черепице соседнего дома. Веду стволом винтовки. Выстрел. Минус один ублюдок. Вжимаю спусковой крючок еще раз и на тот свет отправляется второй. Почти сразу укладываю третьего, который неразумно решил ответить мне огнем. Вот дальше приходится прекратить изображать из себя неуязвимого психопата. По мне бьют сразу из двух гранатометов. Кумулятивными. Не слишком прицельно, так как обоих стрелков напрягает смертоносность моей винтовки. Но тут достаточно и случайного попадания, чтобы мне понадобился визит в медицинский отсек или кремация. Бросаюсь на другую сторону крыши, сбивая черепицу, и уложив рядом винтовку, выставляю ствол штурмового комплекса, поливая противника свинцом. Правда, помогает это не слишком сильно, парни продолжают обстреливать меня. Один успешно достает через крышу, к счастью попадает в корпус, который выдерживает попадание. Подхватив винтовку, делаю перекат в сторону. За спиной грохочет пулемет Санры, которому почти сразу вторит винтовка Уны. Девушки приступили к зачистке. Сам я пару секунд неподвижно лежу на месте. Потом выдыхаю воздух и переворачиваюсь, выставляя ствол оружия. Надеюсь, там еще есть хотя бы два патрона. Пожалуй, надо было проверить перед тем, как приступать. В прицеле оказывается человеческая фигура, которая держит барабанный гранатомет. Плавно вжимаю спусковой крючок, и тот оседает вниз. Хорошо, теперь сместить ствол винтовки, выстрелить, добавить еще одну пулю. Это уже на нервах. Хочется быть уверенным, что ублюдок, который мог спалить твой головной мозг, теперь точно не поднимется на ноги, чтобы вернуться к бою. Отлично. Сразу же вгоняю свинец в забрало еще одного бойца противника, который высунулся в окно соседнего дома. Поднимаюсь на ноги, переваливая через верхнюю часть крыши. Хар пускает в дело гранатомет, похоже, прикончив очередного ублюдка. Влепляю пулю в ногу парня, что показался на крыше дома, что расположен через один от меня. Не слишком удачно, так что всаживаю вторую, в череп. Какого хрена в оружии еще остались патроны? Не понимаю. Хар отбивает несколько коротких очередей по соседнему зданию, а я снимаю нового стрелка противника. Вроде плотность вражеского огня сильно просела, как и угроза с их стороны. В прорыв. Давай, Хар. Самурай бросается вперед, проскакивая между домами. Я же отправляю на тот свет парня, что решил воспользоваться ситуацией и прикончить его. Не знаю, что именно пообещали за головы членов группы, но местные, что отправились на охоту, относятся к своим жизням не слишком внимательно. Могу поспорить, награда зашкаливающая. Грохот пулеметной очереди. Взрыв. Он встает. Тот мужик, которого ты закинул в разваливающийся дом. Перед глазами мелькает образ фигуры в серебристом экзе, которая улетает в водоворот рассыпающейся постройки. Как он оттуда так быстро выбрался? И почему она обращает на это внимание? Пулю в голову и вычеркнуть из памяти. Все просто. Детали. Откуда он встает? С земли. После гранаты в грудь и пулеметной очереди. А перед этим, моей пули в голову. Что у него за броня? Это хороший вопрос. Тем более, что его экс тонкий. Даже если там какой-то сверхпрочный сплав, который не пробить бронебойной гранатой или крупным калибром, внутренние органы уже должны стать месивом. А этот ублюдок, судя по всему, чувствует себя вполне сносно. Не дайте ему скрыться или пустить в ход оружие. Сейчас буду. Сжимая в руках винтовку, прыгаю с крыши на крышу, быстро приближаясь к месту событий. Хеч выпускает очередь, цепляя чей-то дрон, что маячит вдалеке. А я делаю еще один прыжок и наконец получаю картинку происходящего. Парень действительно пытается встать на ноги. Вот его сбивает на землю пулеметная очередь, в которой не меньше двух десятков пуль. И через 2-3 секунды он уже начинает подниматься. Твою же, сука, дивизию. Кто ты такой? И какого хера оказался на нашем пути? Вскинув оружие, целюсь. Выстрел. Пуля бьет в шлем, и противник летит вниз. Только в отличие от предыдущих раз, больше не пытается встать. Хотя нет, уже ворочается. Собственное оружие его тоже не взяло. Серьезно? Жму на спусковой крючок еще раз. Снова прямое попадание в голову. Опять падает на землю. Вот и хорошо. Спрыгнув вниз, быстро приближаюсь к нему. У любого экзе есть слабые места, его не должен быть исключением. Так и оказывается, 3 выстрела в шею и броня оказывается пробитой. А я не выдерживаю, отойдя в сторону, вытаскиваю магазин винтовки, в которой так и не кончились патроны. Увидев вместо привычных гильз, почти монолитный белый блок с одиноким разъемом, удивленно хмурюсь. Но сразу возвращаю магазин на место. Раз он пока работает, будем использовать. Хотя, стоп, труп владельца оружия валяется в 10 метрах от меня, нет ничего проще, чем его обыскать. Разворачиваюсь к телу и вижу, как рядом с ним выпрямляется Харр. Мгновение и в наушнике слышится потрясенный голос самурая. Уисама, это Анта. Но я не понимаю, как, глава 20. Мгновение остаюсь на месте, непонимающе смотря в сторону Харра. Потом быстро шагаю к трупу. Забрало шлема поднято, самурай разобрался с экзоскелетом. И я хорошо вижу черты лица Анта, залитого кровью. Как такое может быть? Я хорошо помню, как его прикончил ублюдок, которого мы даже не интересовали, вместе с Цзарой. Мы же мстили за них в том секторе. А теперь я снова смотрю на него. Клоны, братья-близнецы, встряхнувшись, бросаю взгляд на Урана, который тоже изучает мертвое тело, и вспоминаю о ситуации. Уна, возьми анализы плоти. Проверь экс на наличие накопителей, средств связи и оружия. На все у тебя пара минут. Выдохнув, продолжаю. Остальным занять круговую оборону. Стрелять по всему, что движется. За время, которое уходит у девушки на осмотр тела, мы успеваем подстрелить пару идиотов, которые вываливаются на нас с фланга, и размолотить группу, которая до этого пытались продавить тыловую группу из Урана, Хачайцзона. У меня же из головы не выходит лицо Анта. Как инженер мог оказаться здесь? Вернее, его точная копия. Я своими глазами видел, как парень погиб. Это точно не может быть оригинал. Разум сходу набрасывает энное количество версий, которые я сортирую по уровню безумия. Но ни одна из них не тянет на роль рабочей концепции, которая хотя бы казалась правдоподобной. Готово. Уходим. Дублирую слова Уны, и группа снова начинает двигаться. Первые физические результаты осмотра тела Анта. 2 запасных магазина к винтовке, которые девушка сразу передает мне. Больше ничего нет, ни накопителей, ни средств связи. А вот магазины вполне осязаемы. Такие же белые блоки с единственным отверстием, как тот, что я вытаскивал из оружия. Надо сказать, винтовка себя показывает исключительно с лучшей стороны. Во-первых, у нее потрясающая точность огня, а во-вторых, зашкаливающая бронебойность. Пули с легкостью прошивают экзы всех противников, которые встречаются на дороге. Одну за другой проходим следующие точки. После небольшой бойни, которую мы устроили в квартале частной застройки, препятствия не кажутся значительными. Чаще всего на нас вываливаются отдельные группы бойцов, которых мы благополучно перемалываем. Либо сходу выбиваем половину личного состава, заставляя отступить. В какой-то момент винтовка прекращает стрелять, и я все же заменяю магазин. Из головы все никак не идет окровавленное лицо Анта, которого я собственноручно пристрелил. Вроде понятно, что это не может быть он. Настоящий инженер мертв. Но все равно такое ощущение, как будто я всадил пулю в своего самого первого соратника. Действую практически на полном автомате, в себя прихожу только на 7-й точке монтажа, когда мы уже заканчиваем. Готово. Теперь у него должен быть контроль. Замученный голос Цзона заставляет оглянуться по сторонам. Инженер прав, сейчас у И должен появиться доступ к системам сектора, включая всю инфраструктуру на территории арены номер 1. Несмотря на то, что его электроника обеспечивала работу во время аренных сессий, в промежутках контроля у него не было. Сейчас же он должен появиться. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, что именно сейчас может измениться, когда голову пронзает резкая боль. Перед глазами мельтешат непонятные символы, а уровень дискомфорта такой, что я едва не падаю на землю. Удерживаюсь только за счет того, что вцепляюсь рукой в дерево. Через минуту уровень боли стихает, и я скреплю зубами, тяжело выдыхая воздух. Что это, нахрен такое было? Внимание! Вам присвоен статус старшего инспектора департамента обеспечения. Вам установлена базовая версия чипа. Апгрейд. Вам установлена последняя версия жидкостного чипа. Внимание! Связь с базой отсутствует. Связь с оперативным штабом отсутствует. Связь с креативным отделом отсутствует. Внимание! Перечень задач и проверок недоступен. Перечень поданных жалоб недоступен. Перечень отделов, подлежащих наблюдению, недоступен. Дочитав до конца, осознаю, что перед моими глазами те самые непонятные символы, которые использовались создателями комплекса, и теперь я прекрасно могу их читать, только вот не совсем понятно, что именно дает этот статус. Это точно дело рук И, но почему он не захотел подождать возвращения на базу, для чего было запускать процедуру прямо в поле? Вижу, как скрючиваются экзоскелетуны, а потом глухо стонет Зон. Похоже, у них тоже пошла процедура перепрошивки чипов. Хмыкнув, рявкаю: сохранять спокойствие, нам просто обновляют чипы, вроде срабатывает. По крайней мере, никто не пытается свалить в туман или выкинуть какую-то глупость. Когда все заканчивается, слышу в наушнике голос Урана: мне тоже перепрошили блок. Странное ощущение. Что теперь, брод? Судя по карте, остальных отсюда выкинули, атаки можно не опасаться. Хмыкнув, разворачиваю интерфейс. Робот прав, мы на территории зоны, куда запрещен доступ всех, кроме авторизованного персонала, к которому здесь относимся только мы. Интересно, под каким соусом и выкатил это остальным жителям сектора. Если в том же самом виде, как вижу я, то у них наверняка появится масса вопросов. Перехожу на вкладку с группой и снова на какое-то время замираю. Постоянная сводная группа. Состав: брод, старший инспектор департамента обеспечения. Лидер: Харр, инспектор департамента обеспечения. Участник: Уна, инспектор департамента обеспечения. Участник: Хычира, младший инспектор департамента обеспечения. Участник: Ум 1478, младший инспектор департамента обеспечения. Участник: Санра, младший инспектор департамента обеспечения. Участник: Сзон, специалист 1 ранга инженерно-технического департамента. Участник: формат нашей группы снова изменили. Плюс, теперь тут совсем отсутствует социальный рейтинг. Видимо, для персонала он не требуется. Охренеть. Теперь я сам, выходит инспектор, не успеваю ответить на восторг якудза, как вклинивается Харр. Младший инспектор, для большего, надо пройти куда более долгий путь, воин. Экс-мафиози недовольно фыркает, но предпочитает не отвечать. Я же прикидываю, как теперь быть. У нас есть новые статусы, по идее можно без проблем вернуться к И, чтобы потребовать подъема на 9-й ярус. Раз он добрался до наших чипов, то скорее всего сможет выполнить и другие обещания. Заодно надо бы узнать, что это за способ закачки новых знаний, который им используется. В случае с Санрой и Уной, такая процедура возможна при помощи биореактора. Собственно, мы ее даже проводили. Но сейчас забрались в мозги всем, включая Урана, без какой бы то ни было техники. Впрочем, помимо всего этого, есть еще один момент. Анта, если быть более точным, его копия, которая до сих пор лежит где-то рядом с третьей точкой монтажа оборудования. Возвращаемся к Анта и детально изучаем тело. Плюс, снимаем экзоскелет. Надо выяснить, откуда он такой взялся. Группа разворачивается в обратном направлении, а я еще раз прохожусь по интерфейсу. Нового тут нет практически ничего. Только старые разделы, которые просто видоизменились. Например, исчезло любое упоминание кредитов или финансовых операций, как и старых бонусов. Брод, статус: старший инспектор департамента обеспечения. Предупреждения: отсутствуют. Штрафы: отсутствуют. Поощрения: отсутствуют. Личный раздел стал намного более куцым. К тому же, с точки зрения системы, у меня нет ни одного поощрения, равно как и денег. С высокой долей вероятности, персонал должен был находиться на полном обеспечении и снабжаться по другому принципу. Но если нам придется использовать стандартные торговые терминалы, такой расклад может стать проблемой. Правда, прямо сейчас меня это не слишком волнует. Куда более важным кажется понять, откуда явился Анта и где взял экипировку. Хотя, может, стоит поставить вопрос по-другому: кто его сюда послал? Если предположить, что это был клон, то кто-то его сделал и специально отправил по наши души. Вот и место, где я прикончил второго Анта. Выскакиваю на площадку между домов и удивленно хмурюсь, крутя головой. Тела больше нет. Какого хера? Изучаем место происшествия, и быстро становится понятно, что на месте, где раньше лежал труп, сейчас оплавленная земля. Выходит, его кто-то спалил, вместе с экзоскелетом, скорее всего самоликвидация. Но это странно. Почему система не сработала сразу, если такая возможность была? А если не ее не было, то по какой причине появилась? Уна озвучивает хорошие вопросы, а я бросаю задумчивый взгляд наверх. Что-то мне подсказывает, все это – дело рук обитателей 9-го яруса, которые ведут свою игру. Понять бы еще ее смысл. Выдвигаемся к базе. Там вытрясем все данные из и двинем наверх. А отдохнуть? Мы последний раз спали только в дороге. Хэч вроде и прав. Хороший отдых – это залог успеха. Но с другой стороны, я не могу отделаться от ощущения, что надо спешить. Еще до этого, в голове были сомнения по поводу девятого яруса и его уровня влияния на происходящее здесь. Казалось, что мы как на ладони для парней, что контролируют ситуацию. Теперь же, после попытки ликвидировать меня и появления Тутанта, сомнения нахлынули с новой силой. Чем быстрее мы окажемся на девятом, тем лучше. Возвращаясь на базу, застаем ее окрестности в совсем ином виде. В воздухе висит несколько дронов, а навстречу выкатываются наземные роботы. Выходит, у ИИ был доступ к вооружению, но он не мог его задействовать. Или это техника, использование которой оказалось возможным только сейчас, после наших действий. В любом случае, теперь он в состоянии выстроить оборонительный периметр. Если совместить это с управляющими функциями, и оказывается в полной безопасности. Ожидаю, что он попытается добиться от нас новых уступок в плане выполнения дополнительных задач, но вместо этого и сразу предлагает отправиться наверх. На момент у меня даже создается впечатление, что он хочет максимально быстро от нас избавиться, убрав со своих глаз. Хотя, вроде резонов для этого никаких нет, угрозы его существованию мы не несем, с потенциальными конкурентами никак не связаны, опасности для сектора в целом не представляем.